«Так, а теперь все сначала и по порядку», — усмехнулся Джуфин. Он уже несколько секунд стоял на пороге и с нескрываемым интересом прислушивался к задумчивому монологу Мелифара. «Рано вы сегодня», — удивленно сказал я. «Во-первых, уже давным-давно рассвело, а зимой это происходит довольно поздно. Ты в курсе?» «Зато зимой особенно приятно быть кем-нибудь самым главным и валяться под одеялом, сколько заблагорассудится», — мечтательно сказал я. «До сих пор мне казалось, что вы тоже так считаете». «Иногда считаю, иногда нет», — Джуфин пожал плечами. «Знаешь, я не очень-то люблю валяться под одеялом, когда с моими сотрудниками происходят такие интересные вещи. Давай-ка, сэр Мелифаро, доставь мне удовольствие». Мелифаро скорбно вздохнул и снова принялся за изложение душещипательной истории о загробных похождениях бедняги Джубы Чебабарго. Джуфин веселился даже больше, чем я. Его настроение оказалось заразительным. В конце концов, сам Мелифаро тоже ржал, как сумасшедший. «Ладно, читать тебе лекцию о том, что ты поступил как последний идиот, я, пожалуй, не буду. Ты и сам это, надеюсь, понимаешь», — вздохнул наш шеф, когда Мелифаро добрался до финала этой леденящей душу истории. «Теперь остается только смириться с тем фактом, что призрак Джуба Чебабарго уже никогда не сможет поведать нам о том, что с ним произошло. Не будем падать духом. С некоторыми людьми случаются вещи и похуже. Но мы можем попытаться разузнать обо всем и без его помощи», — оптимистически заметил Мелифаро. «Только не попытаться, а именно разузнать. И не мы, а ты», — улыбнулся Джуфин. «Сам навалил кучу, сам в ней копошись. Начнешь с канцелярии Багуды Молдахана». «Возможно, у вас есть действительно некоторые основания предполагать, что мои умственные способности переживают прискорбный период угасания, но все же я не настолько туп», — обиженно сказал Мелифаро. «А с чего еще, по-вашему, я мог бы начать?» «Ну, извини», — весело сказал наш шеф. «Только быстро, ладно? Мне ужасно интересно». «Мне и самому интересно». Эта фраза долетела до нас уже откуда-то из коридора. Когда наш великий сыщик берется за дело, он начинает перемещаться в пространстве со сверхзвуковой скоростью. «Поскольку моим умственным способностям даже не требуется переживать какой-то там период угасания, они у меня и без того практически отсутствуют, я собираюсь позволить себе роскошь спросить у вас, какой кусок дерьма наш Мелифаро забыл в канцелярии скорой расправы?» Я с любопытством посмотрел на Джуфина. Он махнул рукой и рассмеялся. «Макс, ты что, всю ночь общался с Бубутой? Где ты нахватался таких словечек? Какой кусок дерьма? Это надо же!» «Если честно, всю ночь я просто спал», — признался я. «Может быть, генерал Бубута мне действительно снился? Я не помню». «А вот как ты развлекаешься в рабочее время. Мало того, что спишь на работе, так еще и смотришь сны про всякие глупости вроде Бубуты. Тот-то ты не сбежишь домой», — ехидно ухмыльнулся Джуфин. «Какой там домой? С тех пор, как я поселился в своей царской резиденции, у меня нет никакого дома. Я просто кочую с одной службы на другую», — сварливым тоном великомученика пожаловался я. «Нет, ну правда, при чем тут ведомство Багуды Молдахана?» «Тут нет никакой страшной тайны. Просто к ним поступают все отчеты от коменданта Нунды, в том числе о сбежавших заключенных, о заболевших, умерших, ну и так далее. Странно, что ты до сих пор не знаешь». «Теперь знаю», — кивнул я. «Да, между прочим, а разве вам действительно так уж хочется, чтобы я убирался домой или еще куда подальше?» «Наоборот», — Джуфин пожал плечами. «Мало ли какие новости принесет Мелифаро. Может, без тебя жизнь покажется нам настолько невыносимой, что уже через час тебе придется волочь свою царственную задницу в обратном направлении». «Вот и я так думаю», — кивнул я. «В любом случае, мне ужасно интересно все, что хоть как-то касается этого, как бы его назвать, бенефиса Джубы Чебабарго». «Выметайся из моего кабинета, Макс», — улыбнулся Джуфин. «Мне надо подумать, а ты меня смешишь. Лучше прогуляй Нуминориха до Обжоры и обратно. Что-то он сегодня тоже рано заявился».